«Святой Майкл, защити нас!» — послышался у двери хриплый шепот. Это был Уилли Колтер Маккензи, один из людей Дугала. Он в ужасе уставился на тело своего предводителя. Не отрывая взгляда от мертвого тела, мужчина перекрестился. Уилли, Джейми поднялся, провел по лицу дрожащей рукой. Мужчина, казалось, превратился в камень. Открыв рот, он в немом изумлении смотрел на Джейми. «Мне нужен один час, парень». Джейми положил руку на плечо Уилли Колтера, увлекая его в комнату. «Только один час, чтобы отправить жену в безопасное место. Потом я вернусь и отвечу за это. Даю тебе слово, слово чести. Но мне нужен один час, один. Ты дашь мне этот час, парень, перед тем, как всем рассказать?» Уилли облизнул пересохшие губы. Его взгляд метался между трупом военачальника и его племянником. От страха он просто перестал соображать. Наконец, абсолютно не зная, что делать, на что решиться, он кивнул. «Хорошо». Джейми тяжело сглотнул, вытер пледом лицо и потрепал Уилли по плечу. «Побудь здесь, парень, молись за его душу». Он кивнул на мертвое тело на полу и добавил: «И за мою тоже». Джейми выдернул из стола кинжал, поставил меня перед собой и вывел на лестницу. На полпути вниз он остановился и, закрыв глаза, прислонился к стене. Дыхание его было глубоким, прерывистым. Мне показалось, что он может упасть в обморок, и, встревоженная, я приложила руку к его груди. Сердце стучало гулко, как барабан. Он дрожал, но через некоторое время выпрямился, кивнул мне и взял мою руку. «Мне нужен Мурта», — сказал он. Мы нашли шотландца внизу, под карнизом, где, закутавший свой плед, он прятался от ледяной крупки, падавшей с небес. Рядом с ним, свернувшись калачиком, дремал Фергюс, уставший от долгого путешествия. Мурта бросил только один взгляд на Джейми и тут же встал, суровый, с потемневшим лицом, готовый ко всему. «Я убил Дугала Маккензи», — без всяких вступлений произнес Джейми. На лице Мурты появилась растерянность, тут же сменившаяся обычным выражением угрюмой настороженности. «А, и что же теперь делать?» Джейми порылся в своей сидельной сумке и вытащил сложенный лист бумаги. Он пытался развернуть лист, но руки его дрожали. Я взяла бумагу и развернула под карнизом дома. Вверху была надпись «Акт о праве собственности». Короткий, всего в несколько строк, он гласил, что титул владельца имения Брохтуарах передается Джеймсу Джекобу Фрезеру Мурею. До достижения им совершеннолетия управление вышеназванным имением поручается родителям вышеозначенного Джеймса Мурея, Джанет Фрезер Мурей и Айену Гордону Мурею. Внизу стояла подпись Джейми, а чуть ниже два пустых места, перед каждым слово «свидетель». Документ был датирован 1 июля 1745 года, месяцем раньше того дня, когда Карл Стюарт высадился у берегов Шотландии и сделал Джейми Фрезера предателем престола. «Мне нужно, чтобы вы его подписали, ты и Клэр», — сказал Джейми, беря документ из моих рук и протягивая его Мурте. «Но это лжесвидетельство. Я не имею права просить об этом». Маленькие черные глазки Мурты быстро скользнули по бумаге. «Есть неприятность, есть и право», — сухо произнес он и толкнул ногой Фергюса. Тот скинул голову и заморгал глазами. «Сбегай в дом, парень, и принеси своему начальнику перо и чернила. И быстро!» Фергюс тряхнул головой, чтобы окончательно проснуться, взглянул на Джейми, тот кивнул и побежал.